Глава 54. Впервые Фрэнси увидела Макшейна без формы. Она заключила, что он выглядит весьма представительно в дорогом двубортном сером костюме. Конечно, он не так изящен, как папа, он выше и плотнее. Однако он привлекателен в своем роде, решила Фрэнси, хоть и волосы у него седые. Но, боже, он все-таки очень стар для мамы. Конечно, мама уже не девочка, ей 35, и все же между 35 и 50 огромная разница. Впрочем, никакой женщине не зазорно назвать своим мужем Макшейна. И хотя держался он именно так, как положено опытному политику, голос у него был добрый. Они пили кофе с тортом. Фрэнси с болью отметила, что Макшейн сидит за столом на папином месте. Кэти как раз завершала рассказ о том, что произошло у них после смерти Джонни. Макшейн, судя по всему, удивлялся их успехом. Он посмотрел на Фрэнси. «Так эта девчушка сама записалась в колледж прошлым летом». «Да, и снова пойдет этим летом», — с гордостью объявила Кэти. «Просто прекрасно. А вдобавок к этому она работает и зарабатывает вполне прилично». «И это все не во вред здоровью, так ведь?» — спросил он, искренне удивляясь. «А мальчик уже в 10 классе. Быть не может. И еще подрабатывает, когда днем, когда вечером. Иной раз получает $5 в неделю. Отличный мальчишка, прекрасный мальчишка и просто пышет здоровьем. Подумать только». Фрэнси недоумевала, почему Макшейн постоянно говорит о здоровье, на которое они сами никогда не обращали внимания. Потом вспомнила, что его дети болели и умирали в раннем возрасте. Неудивительно, что он придает такое значение здоровью. «А малышка?» — спросил он. «Принеси ее, Фрэнси», — сказала Кэти. Лори спала в своей кроватке в гостиной. Эту комнату собирались отдать Фрэнси, но потом решили, что малышке нужен свежий воздух. Фрэнси взяла спящую девочку на руки. Она открыла глаза и тут же приготовилась к приключениям. «Фэнни Пак! Пак?» — спросила она. «Нет, милая, мы не в парк. Пойдем познакомимся с дядей». «Дядя?» — не поняла Лори. «Да». «Большой, сильный дядя!» «Большой дядя?» — обрадовалась Лори. Фрэнси принесла ее на кухню, малышка была просто загляденье. Глаз не оторвать. В розовой ночной рубашечке, свежая, как роса, копна мягких черных кудрей, широко открытые карие глаза, густой румянец на щеках. «О, дитя, дитя!» — прогудел Макшейн. «Просто роза! Розовый бутон!» «Если бы папа был тут, — подумала Фрэнси, — он бы запел сейчас: «О, моя ирландская роза!» Услышав мамин вздох, она подумала, что, наверное, маме пришла та же мысль. Макшейн взял девочку. Она сидела у него на коленях, но старалась не прикасаться к нему спиной и смотрела на него с подозрением. Кэти надеялась, что она все же не расплачется. «Лори, — заговорила она, — это мистер Макшейн. Скажи, мистер Макшейн». Девочка наклонила головку, взглянула сквозь ресницы, понимающе улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Маки-маки нет!» — заявила она. «Большой дядя!» Улыбнулась Макшейну и сказала вкрадчиво: «Ты гуять? Пак? Пак?» Потом прижала щекой к его костюму и закрыла глаза. «Баю-бай!» — прогудел Макшейн. Девочка заснула у него на руках. «Миссис Нолан, вы, наверное, не понимаете, почему я пришел. Хочу, наконец, внести ясность. Я пришел задать вам один личный вопрос». Фрэнси и Нелли поднялись, чтобы выйти. «Нет, не уходите, дети. Этот вопрос касается не только вашей матери, но и вас». Фрэнси и Нелли снова сели. Макшейн прокашлялся. «Миссис Нолан, время прошло с тех пор, как скончался ваш муж. Упокой, Господи, его душу». «Да, уже 2,5 года. Упокой, Господи, его душу». «Упокой, Господи, его душу», — эхом повторили Фрэнси и Нилли. «И моя жена скончалась уже год тому назад. Упокой, Господи, ее душу». «Упокой, Господи, ее душу», откликнулись Ноланы. «Я долго ждал и полагаю, что сейчас можно заговорить об этом, не боясь оскорбить память усопших. Катарина Нолан, я прошу вас стать моей женой. Если вы не против, свадьба осенью». Кэти бросила быстрый взгляд на Фрэнси и нахмурилась. Что матери взбрело в голову? Фрэнси не думала смеяться. «Я в состоянии позаботиться о вас и ваших детях, если сложить мою пенсию, зарплату, поступление от недвижимости в Вудхевене и Ричмонд-Хилле. Мой доход составляет более 10 000 в год. Страховка у меня также имеется. Я хочу, чтобы и мальчик, и девочка учились в колледже. Обещаю вам быть верным мужем, каким я был всегда». «Вы все хорошенько взвесили, мистер Макшейн?» «В этом нет нужды. Я все решил 5 лет назад, когда впервые увидел вас на пароходе. Тогда еще я спросил у девочки, это твоя мама?» «Но ведь я уборщица. У меня нет образования», — сказала Кэти, просто констатируя факт, без самоуничижения. «Образование, скажите на милость, а кто меня учил читать и писать? Сам всему выучился. Но ведь такому человеку, как вы, ваша жизнь у всех на виду. Нужна женщина, которая умеет вести себя в обществе, может развлечь ваших влиятельных знакомых. Я не такая женщина. Делами я занимаюсь на работе. Дома я живу. Я вовсе не хочу сказать, что вы меня недостойны. Вы достойны куда лучшего мужчины, чем я. Просто мне не требуется помощь жены в делах. С делами я управлюсь сам. Что еще добавить? Что я люблю вас?» Он замялся перед тем, как обратиться к ней по имени. «Катарина, может быть, вам нужно время, чтобы подумать?» «Нет, мне не нужно время, чтобы подумать. Я выйду за вас, мистер Макшейн. Насчет вашей работы. $10 000 в год — огромные деньги. Но для таких людей, как мы, и 1000 в год — большие деньги. Мы получали мало и умеем обходиться малым. Дети обязательно должны учиться в колледже. С вашей помощью или без нее мы справимся. Я сделаю все, чтобы вы могли гордиться своим мужем. Я выхожу за вас, потому что вы хороший человек и нравитесь мне». Это была правда. Кэти давно решила, что выйдет за него замуж. Если, конечно, он сделает предложение, просто потому что жизнь не полна без любящего мужчины. Это не имело ничего общего с ее любовью к Джонни. Она всегда будет любить его. Чувство к Макшейну было спокойней. Она восхищалась им, уважала его и знала, что будет ему хорошей женой. «Я благодарен вам, Катарина. Я не заслуживаю такого подарка. Молодая красавица-жена и 3 прекрасных здоровых детей», — искренне сказал он. Он повернулся к Фрэнси. «Скажи, как старшая, ты одобряешь нас?» Фрэнси посмотрела на мать, которая ждала ее ответа. Фрэнси посмотрела на брата, тот кивнул. «Мы с братом будем рады, если вы займете место нашего». Слезы выступили у нее на глазах при мысли об отце, и она не смогла выговорить это слово. «Что ты?» — успокоил ее Макшейн. «Я вовсе не хотел тебя расстроить». Он повернулся к Кэти. «Я не прошу, чтобы старшие дети называли меня папа. Они любят и помнят своего отца. Он был прекрасный человек, судя по тому, как он пел». У Фрэнси перехватило горло. «И я не прошу, чтобы они носили мою фамилию. Нолан — прекрасная фамилия. Но эта малютка, которую я держу на руках, она никогда не видела своего отца. Я бы хотел, чтобы она называла меня папой и носила ту фамилию, которую будем носить мы с вами, Катарина». Кэти посмотрела на Фрэнси и Нили. Как они отнесутся к тому, что их сестра будет носить фамилию Макшейн, а не Нолан? Фрэнси кивнула в знак согласия. Нили кивнул в знак согласия. «Мы согласны», — ответила Кэти. «Мы не можем называть вас папа», — вдруг сказал Нили. «Но давайте мы будем звать вас дядя, например». «Благодарю тебя», — просто ответил Макшейн. Он заметно успокоился и улыбнулся им. «Могу я выкурить свою трубку сейчас?» «Конечно», — удивилась Кэти. «Курите, когда захотите. и не спрашивайте разрешения. Я не хотел пользоваться привилегиями, пока не получу на них права», — пояснил он. Фрэнси забрала у него спящую Лори, чтобы он мог закурить. «Нелли, пойдем. Поможешь мне ее уложить?» «Это еще зачем?» Нелли сиял от удовольствия и уходить не собирался. «Нужно поправить простынки. Ты это сделаешь, пока я подержу Лори». «Неужели Нелли ничего не соображает? Неужели ему невдомек, что Макшейн и мама хотят уже остаться вдвоем хоть ненадолго?» В темной гостиной Фрэнси шепотом спросила у брата. «Что ты об этом думаешь?» «Подходящая партия для мамы. Не папа, конечно, но...» «Нет, конечно. Другого такого, как папа, больше нет. Но в остальном он вроде хороший человек. Лори здорово повезло. Будет как сыр в масле кататься». «Энни Лори Макшейн. В ее жизни не будет таких трудностей, как у нас?» «Нет, конечно. Но и таких радостей тоже не будет». «Верно, Ниля. Мы ведь были счастливы, правда?» «Еще бы!» Бедняжка Лори мысленно пожалела сестру Фрэнси.